Валя, старуха, что тебе нужно-то? Новый год давай отмечать. Что-то? Сейчас приду к тебе на Новый год, мне не с кем. Да хуй я тебя пущу. Быстро дверь открывай.